Он протянул руку, которую я с удовольствием пожал. Парень развернулся ко мне спиной и неспешно отправился в сторону домиков. Мне было туда же, но я не стал догонять, оставшись на лавочке. Как оказалось, не зря. «Скучаешь?» – бархатный волнующий голос Кобровой раздался слева. Я повернул голову, приветливо улыбаясь. «Ты чего домой не идешь? Или у тебя еще лекции намечаются? Тебя ждал!» – хмыкнул я. «Одному грустно домой идти, и так вас редко вижу. Приятно, хоть и знаю, что врешь, и это просто приятный уху экспромт. Я же менталист, ты помнишь?» – опять громко думаю, – улыбнулся я. «Но я учусь, люблю тебя!» – не впопад ответила Надя, нежно улыбнувшись. «Кстати, я тут с девочками поговорила». Повисла пауза. Она явно настраивала меня на серьезное восприятие последующего. И я не ошибся в своих подозрениях. Речь действительно пошла о свадьбе. «Я тут с девчатами поговорила. И от имени всех хочу выказать тебе огромную благодарность». «За что?» Немного опешил я. «За общую свадьбу. Понимаешь, такое совсем не принято. Это сам по себе смелый шаг и смелое решение. Но ты этим дал нам понять, что любишь всех, может и не одинаково, но ценишь и оцениваешь вровне». Она помолчала задумчиво, глядя в кроны зеленых деревьев. Две печушки там как раз исполняли брачный танец. Они перелетали с ветки на ветку, самец пыжился, надувался, что-то ворковал, крутился вокруг своей оси. Выглядело немного забавно, но я думал не о этой парочке. «Понимаешь, я графиня», — продолжила Надя. «Наталька вообще новоиспеченная княжна. Анжелика, правительница целого народа дриад. Да не делай ты такие глаза, тоже мне, секретчик, Сайвай свел и думал, что мы ничего не узнаем и не поймем. Ладно, в то же время, на лице она безродная девочка, как и Айва, у нее даже тотема официального нет, как и фамилии даже». Она перевела взгляд с воркующих птичек на меня. Ветер слегка взлохматил ее розовые от природы волосы, и я залюбовался ей. Сейчас она выглядела настоящей, именно той надеждой, которую я и полюбил. Она часто прятала себя настоящую в угоду общественному мнению. «Возможно, ты об этом не думал», задумчиво, глядя мне в глаза, начала девушка. «Но мы все тебя любим. Я не знаю, как это выразить, честно. Но обе твои будущие свекрови недовольны таким решением. Да, я созванивалась с мамой, там была истерика. С Наташиной теткой ты общался сам, после чего она бедной девчонке весь мозг съела, чуть мобилет не погорел. Но главное, мы тебе благодарны и любим тебя». Честно, я взял девушку ладонями до лицо, принуждая смотреть на себя. Мне плевать на чужое мнение. Если честно и искренне, я буду жениться впервые. И понятия не имею, как правильно, а как нет. Если бы ты пришла и сказала, что я не прав, и каждый нужен отдельный праздник, личный лимузин и тамада, я бы так и поступил. А слушать твою маму. Впервые в новой жизни я пожалел, что не курю. Сейчас бы очень выручила сигарета. Затяжка, многозначительный выдох густого сизого дыма, пауза на осмысление. Вздохнув, я продолжил. «Мне важно только ваше мнение, родная. Прости, но на вашу родню я оглядываться не намерен априори. Но, на самом деле я рад, что мы можем говорить откровенно и искренне. И что мое импульсивное, по большому счету решение, вы приняли и одобрили. Не одобрили бы, мы бы решали дальше. Я и не сомневалась, Андрей», — как-то очень серьезно сказала Надя, продолжая смотреть мне в глаза. «Но я вернусь к прошлому рассказу. Мы все не хотим, чтобы ты делал между нами разницу. Я понимаю, что у нас принято многоженство, и мы не должны ревновать тебя к сестрам по браку. Это сложно, поверь. Ночью у тебя был секс с Айвой и Анжеликой, мы вам помогали, и я даже получила оргазм, наверное, дважды. Но было обидно, почему они, а не я. Не подумай, меня все устраивает, и твоя нежная и заботливая активность тоже. Я понимаю, что ограничение, уважение. В общем», она опять уставилась на воркующих пташек, а там, как специально, самец топтал свою подругу. Розово-волосая девушка грустно вздохнула. «Я редко жалею о титуле и правильном воспитании», — положила она голову мне на плечо, вообще прикрыв глаза. «Но вчера пожалела, честно. Я хочу стать твоей женой, чтобы нам ничего не мешали, чтобы предрассудки не стояли у нас на пути». Но я отвлеклась. Она помолчала с минуту, а я ей не мешал, не вставлял комментарии. Любимой явно нужно было выговориться. «Но я не об этом», — наконец тихонько заговорила она, так и лежа головой на плече. «Я о том, что между нами почти нет ревности. Полностью ее не быть не может, конечно, но ты создал нам условия, чтобы ее было минимальное количество, несмотря на то, что Айва была первой, а Анжелика беременна. Наверное, я говорю сложные для мужчины вещи, но и эта общая свадьба лично для нас – очередное доказательство, что ты нас любишь. Почти одинаково. Ты меня любишь? Скажи это вслух, мне важно. Очень. Искренне ответил я, ни разу не покривив душой. Я тебя невероятно люблю, больше жизни точно. Спасибо, прижалась она ко мне. Мне это чрезвычайно важно. Я почувствовал себя героем какого-то любовного романа. Но, девушка ведь права. За всеми этими приключениями я начал уделять им всем меньше внимания. Бывало, что вернувшись домой, просто падал трупом в кровать. Да, у меня были объективные причины к подобному. Я просто пытался выжить и возвращался домой полутрупом. Ты снова громко думаешь, хихикнула Каброва. Но в целом ты прав, и мы все понимаем. Но вечером тебя ждет еще небольшой разговор со мной и Наташей. Ты готов? Глава 22. Готов ли я к разговору с обеими родовитыми невестами? Однозначно да. Они частички меня, даже если не осознают этого. Их мнение однозначно важно для меня, я всегда буду его учитывать. Возможно, кто-то из моего мира сказал бы, что я каблук, но нет. Решать всегда буду я сам, при этом однозначно учитывая интересы своих женщин, прислушиваться к их мнению. Буду баловать, носить на руках, делать все возможное, чтобы они были счастливы. Буду. Даже если со стороны действительно буду похож на подкаблучника. А сейчас я встал, предложив Наде локоть, и мы неспешно направились к дому. Птички, закончив бурное соитие, куда-то полетели вместе, тихонько воркуя при этом. Я проводил их взглядом. Пока слуги сервировали стол к обеду, в дом залетела Наташа. Раскрасневшаяся от явно быстрой ходьбы, она была прекрасна. Клюнув меня губами в щеку, она, пробормотав что-то о необходимости привести себя в норму, рванула на второй этаж, но к обеду успела. «Андрюш, ты сейчас никуда не торопишься?» Сходу поинтересовалась она, непринужденно плюхаясь за стол и разворачивая салфетку. «Мы с тобой поговорить хотели». Девушка подождала, пока слуги подадут нам салаты, и попыталась начать разговор, но, узнав от Кобровой, что та уже высказала мне благодарность, с неудовольствием посмотрела на подругу. Впрочем, уточнив, что речь ограничилась только этим, воспрянула и затараторила. «Любимый, понимаю, что у тебя дела, мы все понимаем, и все понимаем, но ты себе и представить не можешь, как мы за тебя переживаем. Ты постоянно находишь какие-то проблемы, они просто сыпятся на тебя, как из рога изобилия, а мы одни, боимся стать невестами без жениха, вдовами до свадьбы». Я протянул руку и взял ее ладонь в свою. Я сидел во главе стола, девушки сидели по бокам от меня. Дома под Адлером это казалось невозможным, но сейчас нас было всего трое. Протянув вторую руку к Надежде, я загробастал ее ладошку. «Девочки мои любимые», — перебил я бывшую Проласточкину, ныне Орланову. «Я бы и рад пожить спокойно, честное слово, и сейчас пытаюсь и стараюсь. Я даже в академию вернулся, достал этот экшен, честно. Потому, я полностью к вашим услугам. Нам тут птичка напела, что у тебя на третьей изнанке очень своеобразный мир», сильно понизив голос, сказала Каброва. «И там легко можно найти место под курорт, палатку с собой взять, продуктов и устроить пикник на природе. Нас же там доставят, куда надо. И там вроде совсем безопасно, даже магический фон ниже, чем на лице, тварей можно не опасаться». Опа, я невольно поморщился. Людей, знающих о ценностях и подробностях мира правнука, можно по пальцам пересчитать. Откуда же утечка? Нет, я доверял девчатам, но, когда круг знающих увеличивается, появляется больший риск дальнейшей утечки. И кто это мог бы быть? Я стал вспоминать всех причастных и их поведение в последнее время. «Ты опять громко думаешь», — хихикнула розово-волосая красотка. «На самом деле, даже когда ты полностью закрыт ото всех, я вижу твои мысли. От тебя и узнала. Не переживай, с нас обеих никто ничего не считает. Я сильный эмпат, Наталька, маг смерти, ее в принципе хрен считаешь, уж не знаю, почему, а я сказала только ей, то есть слегка напрягся я. Ты можешь считать мои мысли даже тогда, когда я закрыт. Я максимально защитился, как учила меня Светлана, и представил, как облизываю соски девушки». Она мило зарделась, но взгляд не отвела, а спустя долгих 30 секунд, когда я языком в своем воображении добрался до ее пупочка, выдохнула. Это было волшебно, искренне и правдоподобно. Спасибо, Андрей. Да, я точно знаю, что ты защищен ото всех, если он не 10 уровня, конечно. Но для меня ты открытая книга. Возможно, мы как-то связаны, либо это чувства так работают, просто не знаю. Главное, поверь, что не злоупотребляю своим даром в отношении тебя. И главное, с некоторых пор я совершенно не могу на тебя воздействовать. А ты пробовала? Показательно нахмурился я. Ты же обещала. Я и не пытаюсь, потупила глаза красавица. Но мне было интересно разобраться, что между нами происходит в ментальном плане, почему я тебя вижу. Каюсь, я попробовала заставить тебя чихнуть, внушив, что у тебя свербит в носу. Не вышло. Тогда я попыталась принудить тебя уронить вилку. Ты вообще не поддаешься внушению, совсем. Спасибо за искренность, хмуро кивнул я, соображая, сколько по земле еще ходит подобных уникумов, и мне стало некомфортно. Если столь важную информацию может считать совсем молоденькая девушка, что говорить о профи? Возможно, об изнанках уже знают тысячи заинтересованных, как и о моих способностях, да обо всем. Не переживай, тут же отреагировала Коброва, даже не пытаясь скрыть, что слушает мои мысли. Кроме меня, это не дано никому. Ну, кроме твоей училки по универсальной магии, но там слабенько совсем. Похоже, твоя защита завязана на симпатию к людям. Чем она сильнее, тем выше шанс тебя считать. Во всяком случае, мои исследования показали это. И прости, что не сообщила раньше, мне были нужны факты. Я одобряюще сжал руку девушки, которая ждала мою реакцию, нервно прикусив нижнюю губку. Ее пламенная речь и факты я сопоставил в голове всю информацию на именно эту тему, что была у меня, и не нашел ни одного расхождения с ее выводами. Меня могли читать всего два человека, кроме обсуждаемых. Это девочка тысячи лет от роду и владыка. Оба, мощнейшие маги, древняя малявка была аж 10 уровня универсал. Владимир тоже практически приблизился к этому значению, при этом являясь узкопрофильным магом-бойцом. Мои невесты притихли, давая мне время на обдумывание. И, чем больше я размышлял, тем спокойнее мне становилось. Но надо будет обязательно рассказать о ситуации Аманде. Она очень долго живет в этом мире, навидалась всякого, и очень радеет за кровь рода Мангустовых. Она точно не держит камня за пазухой, особенно после того, как я познакомил ее с Сергеевичем, любовью их прошлых жизней. Так, я кивнул, скорее, своим мыслям, чем словам невесты. А о чем вы в итоге поговорить-то хотели? Ведь неспроста разговор начали, так мы же сказали, удивилась Наташа. Хотим с тобой на берег моря, или что там есть? Климат там для отдохнуть на пляже идеальный, там лето и тому подобное. Плюс экзотика, отдохнуть наизнанке не каждому доступно, а у тебя тут безопасное есть. Она говорила, а у меня в груди разрасталась тревога. Похоже, опять о себе дает знать одна из моих божественных возможностей. Впрочем, неприятное ощущение очень быстро сошло на нет, и я готов был поверить, что мне просто показалось. Слишком слабой и неочевидной была тревога. Погоди, остановил я ее. Давай сначала. Вы хотите отдохнуть у моря наизнанке? Я правильно понимаю? Мне важно было понять для себя, почудился мне тот краткий момент тревоги или нет. Правильно. Расцвела красавица. На редчайшей безопасной изнанке, что важно. Причем, чтобы мы были там всего впятером. Только ты и мы. Тревога опять едва заметно кольнула. Теперь я это распознал довольно четко, поскольку прислушивался к себе и своим ощущениям. А ведь предчувствие вряд ли возникнет на пустом месте. Похоже, что-то внутри меня улавливало долгосрочные вероятности, выбирало максимально возможную и предупреждало о шансе влипнуть в неприятности. Ну, или как это работает там. А как вы смотрите на то, чтобы с нами там была еще одна компания, моих друзей? Я закинул удочку, и на этот раз предчувствие не сработало. Чтобы нам не угрожало, в присутствии правнука проблем не намечалось. А может, лучше самим? Снова легчайшее чувство тревоги от слов Надежды, вступившей в разговор. Она с хитринкой смотрела мне в глаза, демонстративно облизывая красивые губы. Мы планировали уединение. Блин, так вот как оно работает. Бинго. Если честно, я отвлекся от девушек. Кто-то посчитает это некрасивым по отношению к ним, но мне нужно было обработать информацию и понять. После нескольких секунд обдумывания я решил продолжить эксперимент. Но без них у нас не будет транспорта. И обижать я их не хочу, слегка слукавил я, хоть это была и правда. Вот только правнук понял бы, и обид с его стороны не было бы. Чувство тревоги полностью растворилось. Получается, наше будущее полностью зависит от вектора принятых решений. Выходит, если я даже сам с собой буду оговаривать решения и прислушиваться к себе, я смогу поступить правильно. Я тут же провел еще один эксперимент. Собственно, чего я кочевряжусь? Подумал я, девчата хотят, я не против, поедем впятером. Ощущение беды вернулось, оно правда работает. Проблема была одна, это самое ощущение было настолько незаметным, что в обычной жизни я никогда не обратил бы на него внимания. Любопытно девки пляшут, но, раз я начал разбираться с тем, как это работает, то эксперимент нужно продолжать. Без правнука я уже точно девчат не потащу на отдых. Рисковать этими сильными, но нежными созданиями я не буду никогда. Достаточно мыслей, что доказало последнее испытание. Главное же, я тоже нереально хотел отдохнуть от проблем в компании любимых. А молодежь из другого мира отдых скорее улучшит, чем испортит. Все-таки ровесники, должно будет получиться отличная пати. В итоге мы пришли к компромиссу. Мы таки едем отдыхать наизнанку. Но, в компании правнука. Да, тавтология вышла, но суть передает идеально. Счастливые девчата с визгом бросились мне на шею и зацеловали почти до дыр в щеках. В принципе, оставшаяся неделя до выходных прошла как-то скучно, буднично. Я даже забыл, что так можно жить. Учеба, прогулки по парку академии, приятные разговоры, причем часто ни о чем. В принципе, я кайфовал и наслаждался спокойствием. Даже в академии на меня никто ни разу не наехал. Скука? Нет, скорее все-таки отдых и релакс. А в пятницу вечером мы погрузились в машину с красивой аэрографией мангуста на капоте и бортах и рванули домой. К огромному удивлению увидевших эту картину, я пересадил водителя на правое переднее сиденье и сум плюхнулся за руль. Невероятно захотелось почувствовать мощь мотора, податливость руля, изгибы серпантина. Да, в этом мире князь не имел права сам управлять машиной, у него обязательно должны быть специально обученные люди для этого, как и для многого другого. Я даже бутерброд сам себе сделать не мог, положено слуг звать. Кто-то скажет, мне бы такие ограничения, да только вот хрен там, достает. Иногда хочется делать наперекор. Похоже, юношеские гормоны дают о себе знать. Да, это был восторг. Машина была послушной, опыт вождения, правда, в другом мире, у меня был огромный. Хотя при подъемах к перевалам и спусках с них я был осторожен, все-таки навыки притупились. А серпантин ошибок не прощает. Когда мы свернули с трассы к моему особняку и подъехали к шлагбауму, охраняющий его солдатик даже глаза потер, не веря им. Наверняка подумал, интересно, что это за крутой гость, которого целый князь возит. Я внутренне посмеялся от такого предположения. Как обычно, нас встречала целая делегация из слуг и домочадцев. Аманда, увидев меня за рулем, лишь всплеснула руками и покачала головой, но промолчала. Нежно обняла всех троих, с мужчинами я поручкался, и мы пошли в дом. «Аманда», обратился я к девушке, «ты мне нужна на пару слов, можно, может, после ужина», с улыбкой начала она, но увидев мое выражение лица, посерьезнела. Что произошло? Я, взяв ее под локоть, увел в малый кабинет. Девушки со всей компанией отправились в столовую. Мы уселись в кресло, и девушка вопросительно уставилась на меня. До меня только дошло, начал я, что меня могут прочитать, что постоянно легко делает Надюшка. Владыка на выезде где-то там на севере Европы, точно не помню. И потому, ты единственная, к кому я могу обратиться с этим вопросом, хоть ты в местной магии и не спец. И я рассказал о выводах Надежды. Аманда задумчиво встала, подошла к бару и налила два бокала, один протянув мне, и только после этого заговорила. Как только я поняла, что накосячила с воскрешением бедного Андрюши, и теперь мне придется жить с новой сущностью в его теле, с тобой, то есть. Она сделала большой глоток, задумчиво посмотрела сквозь меня и продолжила. Так вот, я сразу наколдовала тебе ментальный доспех. По идее, он должен запрещать доступ ко всем твоим мыслям, которыми ты не готов делиться. Похоже, колдовство начало выдыхаться, хотя даже я сейчас почти ничего не могу в тебе прочитать, но я не профи в считывании, и я склоняюсь к тому, что чем больше ты доверяешь, любишь и ценишь человека, тем легче ему считывать информацию. Другого объяснения я не вижу. А как, только и сказал я, огромное благодарю за такую защиту, честно, а обновить ее возможно, или как-то хотя бы оградиться от считывания дорогими людьми, ведь, теоретически, Кто-то может искусственно вызвать во мне симпатии и узнать все, что хочет. Да уже и обновила, поморщилась она. Только вот уязвимость, похоже, в самом колдовстве. А колдовство, это тебе не магия. Сказки в детстве читал, так там правда. Настоящая любовь побеждает любое заклинание. В твоем случае спасибо, что не разрушает полностью, а только дает доступ тем, кого ты любишь, или тем, кто тебя. Но Светлану я не люблю, возразил я и прикусил язык. Или меня, говоришь? Да ладно, быть не может. Я же для нее сосунок, ребенок несмышленый. Я стал перебирать воспоминания. Ее искреннюю радость от встреч со мной, как она оживала, как светились ее глаза. Мля, вот только этого мне не хватало. Я-то точно знал, что не вижу в ней женщину, она мне не интересна. Да, и такое бывает. Не, без твоей симпатии не сработало бы, но ее чувства усиливают разрушительные действия твоей симпатии к ней. В общем, ты под угрозой только со стороны тех, к кому привязан. И прости, это я не преодолею. Мы поговорили еще минут пять и пошли к столу. Аманда заставила меня сильно задуматься. Интересно, владыка он как ко мне относится? Может, сына видит? Он мне симпатичен, чуть меньше, чем та же Светлана, точнее, по-другому. Но читать может, и уровень мага, оказывается, на это не влиял. Казалось бы, что может быть проще? Не привязывайся, не испытывай симпатии, смотри на всех как на потенциальных врагов. Реально, наверное. Но я так жить не хочу, категорически. И что делать? Глава 23. После позднего ужина, на который мы с Амандой немного опоздали из-за беседы, девчата взяли меня в оборот. «Андрюш, ты же обещал?» — прижалась ко мне Надя, нежно глядя в глаза. «Может, прямо сейчас рванем? У нас всего 2 дня выходных. Мы можем наш временный лагерь потом даже не собирать, на будущее оставить, но ведь его разбить надо будет, а это тоже время. Плюс, доставка, в смысле, дорога, плюс встреча с твоими друзьями. Может, сейчас, пока темнеть не начало, насколько я поняла, время суток полностью совпадает?» Я задумался, старательно прислушиваясь к своим ощущениям, и вдруг, неожиданно для себя, ощутил крохотные ручейки божественной энергии, как я ее называл, текущие в меня. Они были слабенькими, некоторые почти не ощущались, но они были. Я что, опять обкрадываю мангуста, или... Это было неожиданно. Я точно знал, что они все не поклоняются мне как богам. Возможно, это была любовь в том или ином проявлении, но она несла мне божественную энергию. А может, вообще, поклонение богам равно любви или восхищению, и мы просто проводники? Я проследил за несколькими самыми сильными. Мощными я их назвать не мог, они все были крохотными. И самый мощный, на фоне остальных, шел от Наташи. На втором месте ожидаемо оказалась Надя. А вот третий меня удивил. Он шел от прокречета Антона Сергеевича, незаменимого воспитателя нашего главы государства. А от четвертого по силе я вообще выпал в осадок. Он шел от Евдокии, той самой маленькой девочки. Это супермагиня. Интересно, как будет маг женского пола, учитывая, что феминизмы в этом мире – норма. Да пофиг, суть понятна. Главное, что эта тысячелетняя женщина, полубогиня, верила в меня, как в богов верит. Очень неожиданно. Пятой была. Я не поверил сам себе. Я ясно видел поток энергии, идущий с нулевой изнанки, и за ним стояла мать Дриад. Причем не Анжелика, которая стала ей совсем недавно, а именно та старая коряга, которую я безмерно уважал, и которая превратилась в молодое деревцо совсем недавно. Это что же получается? Они действительно, как им и обещает их вера, не умирают, а перерождаются в разумные деревья, которые мыслят, а после соития с обычными дриадами, обретают новую жизнь в потомстве. Прямо буддизм или индуизм в чистом виде. Слабо помню, что из них что, но что-то одно точно стопудово подходит, причем без искажения и толкований. Дальше шла Аманда, потом Айва с Анжеликой примерно на одном уровне, потом я увидел, к очередному моему шоку, княжича Мышкина Олега, следом главу моей деревеньки, потом, собственно, дальше различать было сложно. Люди размывались, их потоки размазывались, объединяясь. Я увидел там и Боброва, моего незаменимого прораба-строителя, и полковника имперской охраны, и владыку, и детишек моей деревни, спасенных мной, и многих, часто неожиданных личностей, были и те, кого я в принципе не знал. И от каждого шел ручеек силы, часто едва ощутимый, но он был. Часто, как в случае с девушками, помимо обожания и преклонения, Я ощущал любовь, хотя и она была разной. К примеру, Владыка или Колян, или тот же Сергеевич, оказывается, тоже любили меня, каждый по-разному, но без гадкого подтекста. И вообще, я рад, что в этом мире не продвигали радужную повестку, которая раздражала меня в прошлой жизни. Андрей, вернул меня в сознание возглас Надежды Кобровой. Ты с нами? У меня возникло ощущение, что ты не с нами. Прости, задумался, откровенно ответил я. Я не против прогулки и краткого отпуска. Главное, чтобы мой друг был свободен. Без него, простите, любимые, мы никуда не отправимся, а просто вернемся. Мы договаривались, помните, ура-ра, воскликнули красавицы в унисон, а Коброва добавила, мы собираться, и девчат соберем. Они пулей выскочили из-за стола и ломанулись вверх на второй этаж, толкая друг друга на лестнице, дурачись. Вы далеко? Внимательно посмотрел на меня Антон Сергеевич. Андрей, ты уверен? Я объясню, вместо меня ответила Аманда. Все хорошо, любимый Андрей хрени насотворит, но чутко позже расскажу, наедине. Так что смело отпускай детишек отдохнуть, им и правда надо. Каких детишек? Рисованно испугался я, оглядываясь. Не, детишек нам не надо, и даже не уговаривайте. Мы сами. Весь стол рухнул смехом, даже те, кто не знал о чем речь, от ситуации моей пантомимы. Может, я не тем занимаюсь, Академия магии может, мое призвание, лицедейство, да ладно, это я тоже шучу, уже сам себе, просто нервничаю. Поскольку эксперимент экспериментом, отдых отдыхом, но вот подвергать своих женщин хоть малейшей опасности я точно не хотел, а шанс на опасность был, иначе предчувствие молчало бы в тряпочку. Впрочем, я вроде как разобрался, как оно работает, и риск минимален. Поблагодарив всех за приятную компанию и проведенное вместе время за праздничным ужином, тоже вышел из-за стола. Собираться нужно было не только девушкам. Выцепив Коляна, попросил его собрать палатку, плитку, коврики со спальниками, веревки и прочую необходимую для похода ерунду. Тот понятливо кивнул и испарился. Все необходимые мне вещи поместились во всего один маленький мешок, который, самоутрамбовавшись, превратился в совсем небольшой блин весом меньше 2 кг. Да, хороший магический заменитель нашей вакуумной упаковки. Когда я спустился, девушек еще не было, но был Колян, который с гордостью протягивал мне один большой рюкзак и 4 крохотных. Увидев мою заинтересованность, он пояснил. Большой тебе, там все оборудование. Палатка, столик, сортир, даже зонтик от солнца, все раскладное, ну и прочее. Маленькие спутницам, там только запасы еды на 3 дня, типа день запасов плюс, обратно пойдут пустыми практически. Да и еда там вся почти долгоиграющая, можно складировать или выкинуть. Это ты молодчина, похвалил я его. Закидывай все на трицикл, скоро выдвинемся. Выдвинулись мы действительно скоро, после того как спустились дамы, каждая держала по самоутрамбовывающему пакету со шмотками. И были они примерно втрое толще моего. Да, девочки, такие девочки. Интересно, коктейльные и бальные платья там тоже были? Впрочем, думаю, я это еще увижу. Что порадовало, вещи для Ивы и Анжелики они тоже собрали. В любом случае, тащить им самим в их маленьких рюкзачках с провиантом. Единственное, чего я не понимал, так это того, зачем нам вещи вообще, ведь наша броня позволяла придать себе любую внешность одеяний, хоть изобразить из себя Юру Гагарина в скафандре. Лично я просто шифровался. Но, похоже, девушкам просто нужен был гардероб в любых поисках. Нас домчали до крепости, до самого спуска на нулевку. Там я одел свой огромный рюкзак, Колян помог мне его настроить и подтянуть. На ноги появилась нагрузка, но вес был распределен идеально, в этом мире тоже знали, как в походе разгрузить позвоночник. Взял в руки рюкзаки Дриат и уверенно пошел к тоннелю. Девчата со своими мини-рюкзаками следовали следом. На уже полном автомате я проверил, на месте ли кристалл у пропуска, оказалось все в порядке. Кстати, давно хотел попросить нового инженера по охране настроить систему на конкретные личности. Да, это дороже кристалла пропуска, так ли я теперь не бедный Буратино с несколькими монетами, могу себе позволить. Серые стены, провожающие стволами и непонятными конструкциями механизмы немного напрягали, но я привык, а вот девушки ожидаемо шарахались от любой угрозы. И это они еще не подозревают о количестве чисто магических ловушек, расставленных по всей длине коридора, одни из которых срабатывали на вес, другие на тепло, третьи на мыслительную активность, четвертые на изменение магического фона, пятые, впрочем, это уже скучно. Пройдя сквозь зеркало портала, мы попали в точно такой же коридор. Через него красавицы с рюкзачками уже шли намного смелее. И, наконец, мы вышли под закатное небо мира Дриад. Ну и, гномов, конечно. И еще нескольких раз, не помню, как их звать, неважно это мне. К моей радости, гномы и агры в этот раз не тыкали своими копьями нам в лицо, а просто наблюдали со стен. Помахав им рукой, я подозвал одного из них и сообщил, что мы здесь подождем Айву с Анжеликой. Однако ждать не пришлось, девушки были в крепости. Да блин, это заговор. Красавицы явно начали дружить против меня. Еще вчера я не знал про поход, а дриады уже знали. Хотя, я не против, главное, чтобы не враждовали. Обняв всех, я вместе с ними и вещами провалился наизнанку правнука и остолбенел. Мы оказались в крытом амфитеатре, небольшом, метров 50 диаметром, с огромными панорамными стеклами по периметру. Вокруг была идеальная чистота, возле ворот стояли мои трициклы, а вот за окном, вокруг, насколько хватало глаз, простирался парк, чуть ли не самый ухоженный, что я видел за всю свою жизнь. Идеально подстриженные газоны, ровные ряды деревьев, дорожки, лавочки вдоль них, непонятные конструкции размером с холодильник и такого же белого цвета, как привычные мне. Фонари уже светили, неярко, создавая приятный уют. А ведь месяц назад здесь были развалины древнего города, поглощенные пустыней. Разруха, местами приходилось перелезать через целые завалы, которые шатались под ногами, чтобы продвинуться на лишние 10 метров. Не устаю поражаться технологиям этого мира. Мой прежний, не говоря уже о настоящем, не шел ни в какое сравнение, проигрывая вчистую. Но, блин, проблемка. Я клал местный планшет в выбоину древней стены старого здания, и где его теперь искать? А девчата смотрели на что-то скрытое от меня их спинами и молчали. Обойдя их, я остолбенел. По центру этого амфитеатра стоял я, точнее, моя статуя из неизвестного мне металла, сильно отливавшего в синеву. Точнее, он менял цвет от белоснежного до темно-синего, в зависимости от угла зрения. Железный я гордо стоял, вытянув вперед руки, как будто пытался защитить ладонями что-то за спиной. Ну, у меня создавалось такое впечатление. А у подножия скульптуры лежали живые цветы и стоял мой планшет. Это они что, меня похоронили, что ли? С легким раздражением и недоумением я схватил электронное устройство и набрал правнука. В ответ получил связь временно невозможно, попробуйте позже. Я честно попробовал, но результат оказался тем же. Тогда я нагло позвонил напрямую местному компьютеру, который ответил сразу. Здравствуй, Андрей, рада тебя слышать и видеть. Судя по компании, ты, в кои-то веки, к нам просто отдохнуть, чем могу помочь? Девчата с удивлением разглядывали местную версию мобилета, на которой отображалось весьма милое личико искусственного интеллекта. Это кто? Вопрос был задан явно не мне, девчата общались друг с другом, но я услышал. Кто-нибудь ее знает? Познакомьтесь, девушки, обратился я к ним. Это местная владычица, она. Я замялся, пытаясь подобрать уместное и понятное им определение, но и мне помогла. Я голем, в вашем понимании, ближе аналогии в вашем мире пока нет. Очень умный и продвинутый, призванный оберегать и защищать этот мир. С чем я, вроде как, справляюсь. Приятно познакомиться. А Сергей с командой ушел в пятую изнанку, и кстати, последовала пауза, а у меня вновь появилось чувство тревоги, оно воспринималось иначе, чем последний раз. Но комп продолжил. По графику, он должен был вернуться уже 40 часов назад. За ним отправили еще две команды, но их тоже нет. 7 одиночек класса разведка, зашедшие после, тоже не вернулись. Как ты понимаешь, сама я туда проникнуть не могу, дроны просто выключаются при переходе. Любые, даже автономные. Я запретила дальнейшие посещения изнанки. В принципе, накопленных добытчиками ресурсов хватит на множество поколений, и терять людей считаю нецелесообразным. А то, что мы их теряем, сомнению уже не подлежит. Я прислушался к себе. При мысли о возвращении домой появился новый оттенок тревоги, даже нет, не так, ошибки. Я прямо всеми фибрами души ощущал, что это будет неправильно. Новое, не знаю какое по счету чувство, просто кричало мне об этом. Тогда я представил, что мы летим на пляж. Отклика не было никакого, вообще. Это было безопасно однозначно. А следом я представил, что иду в портал на пятую изнанку, и меня накрыло облаком восторга и правильности решения. Такого со мной еще не было, и мои божественные способности просто кричали, что это единственный правильный поступок в данной ситуации. На секунду мелькнула мысль пойти туда с девушками, в качестве проверки способности, но я ее моментально выгнал из сознания, поскольку меня накрыла такая волна ужаса и осознания необратимой катастрофы, что я чуть под себя не сходил. Да, броней это было физиологически предусмотрено, но сам факт, мать его, я не про физиологию, если что. В итоге, самой правильной идеей, как ни странно, оказалось решение лететь с девчатами, обустраивать им лагерь и после отлучиться. Понимаю, что они хотели провести выходные в моей компании, но и сами шикарно отдохнут. Вообще, это что выходит? Мне теперь жить по расписанию, оценивать любое решение с точки зрения дальнейшего, последствий? Нет, это удобно и сильно повышает выживаемость, как мою, так и окружение. Но это как будто ты знаешь свою судьбу наперед. Не станет ли мне скучно? Хотя нет, это просто инструмент, и очень крутой. Причем этот инструмент не дает мне возможность ошибиться, но и не мешает принять любое решение, в том числе и неправильное. Обалденная штука. Предвидение сиюсекундное, а это в общем, кайф. И с удовольствием, как мне показалось, прислала за нами турболет, после чего предложила три варианта изумительнейших мест планеты. Обсудив с дамами, я выбрал ближайший пляж на небольшом острове в районе экватора. Пальмочки, песок, небольшие волны, судя по прогнозам того же и коралловые рифы, просто моя мечта из прошлого мира. Место оказалось действительно волшебным. На месте туроператоров я устроил бы сюда паломничество только ради снимков и видео, чтобы их клиенты изошлись слюной. Кокосы почти созрели, похоже, сезон дождей только закончился. Была обалденная температура около 28 градусов, но днем здесь будет немного за 30, плюс южное солнце, которое за пару часов максимум сожжет твою кожу до мяса, о чем я сделал внушение девушкам. Вроде, прониклись. После я больше часа обустраивал лагерь. Палатка оказалась трехкомнатной, две спальни и общий тамбур-столовая. Небольшая, на самом деле, но уютная. Матрасы, размером полностью покрывающие спальни, оказались надувными. Сверху предполагались термоковрики, тоже во всю площадь. Надо будет поблагодарить Коляна, все было подобрано просто идеально. Потом я установил туалет и крохотный душ, сделал навес со столиком и табуреточками, которых оказалось 4. Да, рано я решил похвалить парня, но это была его единственная ошибка. Была даже магическая пила и немного растопки для разжига костра. Хотя, я владел магией огня на уровне сделать костер из сырых дров достаточно хорошо. Когда я закончил, было совсем темно, девчата успели искупаться по паре раз. Но поняв, что меня можно отвлекать, схватили за руки и потащили в воду. Собственно, я и не сопротивлялся, лишь дал команду костюму трансформироваться в легкие плавки. Мы бесились, ловили волны, брызгались и весело проводили время. Турболет все это время старательно ожидал меня, и вот я почувствовал, что мне пора. Да, все та же интуиция, которая говорила мне, что самое время зайти в портал скоро настанет. Поцеловав каждую из своих принцесс, я направился к летающей машине. Я не знал, что меня ждет в том мире, но был уверен, что скучно мне не будет. Отдыха захотел, три раза ха. Глава 24. До портала наизнанку с огромными животными я добрался так же быстро, бесшумная летающая машина высадила меня метрах в 50 от прохода. Он был огорожен красной лентой с надписью «Опасность», которую натянули на 6 столбиков, создав почти полукруг. Стихийный городок, созданный здесь людьми, почти исчез, остались пара кафе, нынче закрытых, и один магазин. Было непривычно тихо и пусто, особенно на фоне моего последнего посещения, когда это место бурлило жизнью. Я поднял ленту и пошел к переходу, и в этот момент зазвонил планшет. «Андрей», нежный голос и раздался из динамиков устройства, «ты забыл две важных вещи, вооружиться и оставить планшет, при переходе он сдохнет. Оружие сможешь выбрать прямо в компьютере, оно появится возле тебя, и спасибо тебе за помощь, не рискуй там, я верю, что ты сможешь вернуться и рассказать, что происходит. Главное помни, что оттуда не вернулось 7 профессиональных разведчика, надеюсь, магия поможет тебе там уцелеть». Да, про оружие-то я и не подумал. Да, у меня с собой одноручник, положенный мне по статусу, но это и все. для того мира явно недостаточно. С другой стороны, моя цель – разведка. И я сам по себе оружие, учитывая мои способности. Но в раздел с оружием магазина я все-таки залез. Выставив фильтр на ручное, я отсеял суперпушки для космических кораблей, орбитальные, стационарные и прочие крутые штуки. После долго игрался со скорострельностью, мощью, типом питания и прочим. В итоге, я оказался обладателем скромного по размерам, но не по своим характеристикам орудия, чем-то похожим на укороченный калаш из моего прошлого мира. Только стрелял он каким-то видом плазмы, что взрывалось при соприкосновении с препятствием. Но главное, одного аккумулятора хватало чуть ли не на десяток тысяч выстрелов. Положив планшет прямо на бетон возле портала, я шагнул внутрь. Здесь был день, время суток в этом мире не совпадало с другими изнанками. Меня окружали огромные деревья при почти полном отсутствии подлеска, невысокая трава, по которой веером расходилось огромное количество протоптанных тропинок. «Либи, покажешь карту?» – попросил я пушистую. В голове раздался знакомый смешок, и перед глазами возникла схема окружающего пространства. Радиус был не очень большим, как обычно, но в пределах видимости ничего живого не было. «Эх, подружаня», — раздался ленивый голос кота. «Разве это карта? Смотри как надо». Схема вдруг рывком расширилась, при этом даже немного увеличив масштаб. Но ничего живого на новой тоже не проявилось. И куда идти? Я прислушался к себе, по очереди представляя, что иду в разных направлениях. И, когда я вообразил, что иду в сторону солнышка, интуиция подсказала, что именно туда мне и надо. Шел я минут 40, не происходило ровным счетом ничего. Все те же высоченные деревья вокруг, даже ветра не было, ни трели птиц, ни стрекотания условных сверчков. Казалось, весь мир замер в ожидании чего-то, да и тропинок здесь уже не было вообще. Вскоре вдали показался просвет, похоже, лес там кончался. Через 5 минут я оказался на краю огромной поляны, и, как только я сделал пару шагов по открытому пространству, в голове зашумело и я потерял сознание. Не, так не пойдет. Я еще раз посмотрел 30-секундный отрывок из собственного будущего. Как ни крутил, но я терял сознание сразу, как оказывался под открытым небом, причем абсолютно без причины. Я даже попробовал использовать все известные мне виды щитов, включая легендарный гномий. Результат был тот же, я засыпал через пару секунд под открытым небом. «Кот, Либи, Нинк», обратился я к своим жильцам. «Вы не в курсе, почему такое происходит?» Котяра тут же проявился передо мной и с важным видом начал ходить по кромке границы, переступив которую я отрубался. «Да все просто. Про озон что-нибудь слышал? Это такое вещество, которое, да-да, защищает нас от космического излучения светила», перебил я его. «Правильно». С важным видом уселся кот. Мне показалось, что сейчас он поднимет лапу и вытянет указательный палец, но нет, он обошелся только довольной мордой. «Так вот здесь и сейчас над нами его почти нет. Судя по твоим знаниям, у вас это называлось озоновой дырой. Листва этого леса экранирует странные излучения, которые лично я не могу определить. Но, как только ты выходишь на открытое пространство, оно воздействует на тебя с достаточной силой, чтобы ты вырубился». Он опять встал и сделал шаг из-под крон, после чего довольно быстро вернулся, поджав уши. «Эта дрянь даже на меня, сука, действует», — ругнулся он. «Минуты через две просто срубит. Тебя секунды за две. Короч, малый, не ходи туда. Не уй там делать, кот», — погрозил я ему пальцем. «Мы договаривались, что ты не материшься». «А я чё?» — возмутился он и исчез. А интуиция утверждала мне, что нужно идти дальше, за поляну. Пришлось топать дальше в обход. Ну да, нормальные герои всегда идут в обход, но через полчаса этого самого обходного пути полукругом выяснилось, что моей целью как раз была поляна, поскольку направление постепенно менялось. Немного подумав, посмотрев свой маршрут и сделав простейшую триангуляцию, я понял, что мне нужно почти в центр. Кстати, я задумался, а потом мысленно попросил свою инопланетную броню включить режим максимальной защиты. И что я раньше не додумался. В предвидении я сделал шаг из-под защиты листвы. Я не падал, как подкошенный, целых 20 секунд. Но, похоже, броня не панацея. За эти 20 секунд я успевал пробежать метров 100 с небольшим. Тут все-таки не стадион с идеальным асфальтом. Но главное, я увидел несколько точек на карте. 5 из них были животными, подсвечиваясь красным, Но вот еще две. На расстоянии 50 метров друг от друга лежали два человеческих тела, и они были еще живы. Похоже, странное излучение, идущее откуда-то из глубин космоса, просто усыпляло. Возможно, чуть дальше можно будет найти еще тела и людей, и животных. Но главное, шансов их вытащить у меня не было. Никаких. Я бы просто прилег бы отдохнуть недалеко от них. Мне нужна техника, точно. Хотя и вроде говорила, что при переходе она выходит из строя, и с этим тоже надо будет разбираться. Обычно аппаратура не ломалась, но основная задача выполнена. Теперь я знаю причину пропажи кучи людей. К порталу я вышел, когда в этом мире уже начало вечереть, а на изнанке правнука наступило утро. Я подобрал планшет и набрал ей. Она ответила сразу же, нарисовав живой интерес в глазах женского лица, но молчала. «Я выяснил», — спокойно сказал я. «Там появилось какое-то излучение с неба. При выходе на открытое пространство ты просто теряешь сознание, при этом оставаясь живым. Сама понимаешь, подробностей не будет, я не физик по образованию. Мне нужна техника, чтобы спасать людей». «Андрей, два замечания», — невозмутимо отозвался компьютер приятным голосом. «Во-первых, все, входящие в твой портал, системщики, у них приобретенный иммунитет ко всем видам излучений, даже к радиации, не полный, конечно, но весьма сильный. Они должны были игнорировать любые виды излучений. А во-вторых, я до тебя уже доводила информацию, что техника при переходе выходит из строя. Вся и всегда, я множество раз пыталась, все микросхемы просто сгорают. Про иммунитет ты права», — согласился я, — «так как я отключаюсь там за пару секунд, и это, ты же знаешь, что на мне за защита. Конечно, тебе назвать модель, или зачитать все характеристики, лишнее», — усмехнулся я. «Просто знай, что она меня спасает всего 20 секунд, после чего снова отключаюсь. А люди прошли много сотен метров, они и правда крутые. По поводу техники, я попробую перенести ее сам, без портала, но живые там не справятся, это без шансов». Я поняла, голос и был задумчивым. «Все-таки классно она отыгрывает эмоции. Я подготовлю платформу для тебя и пульт управления. Это займет часов 10. Тебя доставить на пляж?» Девчата, услышав тихий шелест винтов турболета, гурьбой высыпали из палатки, протирая заспанные глазки. Они радостно обступили меня, одновременно засыпая вопросами и целуя. Я с удовольствием отвечал и на ласку, и на вопросы. Я им рассказал о происходящем на той изнанке. Они повесили головы, когда узнали, что я снова туда пойду, но обрадовались, что это будет лишь вечером, и тут же потащили меня в воду. «Девочки мои любимые», — с улыбкой воспротивился я, — «мне бы пожрать, да и поспать пару часов не помешало бы». Все виновато потупили глазки, а Айва с Наташей сорвались в палатку, и вскоре передо мной был весьма прилично накрытый стол. Нет, все-таки Колян молодчина, и где он только научился собирать людей в походы. Вот только пятый стул девчата наперебой пытались усадить меня, говоря, что поедят попозже, но я просто плюхнулся на колени, усевшись пятой точкой на пятки. Да, стол в такой позе был высоковат, но в целом, было нормально. «А мы вчера плавали к рифу», — с набитым ртом рассказывала Айва. «Представляешь, там столько рыбок, и все невероятно красивые. Красные, зеленые, синие, да каких только нет. А еще я ножку порезала об кораллу, представляешь, а Анжелика меня подлечила. Я и представить себе не могла, что они такие острые и твердые. Да, рыбки шикарные. А еще мы дельфинов видели», — подключилась Надя, в отличие от подруги предварительно проглотив пищу. «Они к нам приплыли и даже игрались с нами. Один мне даже синяк на плече носом поставил». Девчата тараторили, часто перебивая и дополняя друг друга, а сидел со счастливой улыбкой на лице и смотрел на них. «Черт, мне нравится моя новая жизнь, мой новый мир. Здесь намного меньше гнили, злобы, зависти. Нет, они есть, конечно, люди есть люди. Но анекдот про то, как какой-то там волшебник сказал, что исполнит любое желание, но сосед получит вдвое больше, и пожелание было в духе «выколи мне один глаз», в этом мире, наверное, не поняли бы. После меня все-таки затащили в воду. Анжелика создала всем маски магии воздуха, благодаря чему под водой мы видели без искажений. Да, она многому научилась у дриад в плане магии, и меня отвели к кораллам. Девчата не соврали, это действительно было невероятно красиво. Я и представить не мог, что рыбок в одном месте может быть такое количество. А после завалился спать. Мне казалось, что я только закрыл глаза, как нежная рука Нади мягко потормошила меня. За мной прилетел турболет. Обняв девчат, я пошел к красивой мощной летающей машине. И, спасибо предвидению, вовремя отскочил. Огромный орех, почти с мою голову, должен был раздробить мне все кости плечевого сустава, свалившись с высоты 8-го этажа. Случайность, понимаю, но опасная. И я автоматом попросил любимых не ходить под пальмами. Заказанный мной робот стоял у самого портала и представлял из себя плоскую платформу размером с жигуленок и высотой чуть выше колена. На 6 шипастых толстых колесах, с 4 манипуляторами по краям. Пульт управления был похож на обычный планшет, только с одной программой. Пришло время проверять свою идею. Я сел на агрегат сверху, положив пульт рядом, мысленно обнял робота и провалился с ним на нужную изнанку. Энергии на это ушло на удивление много, аж в глазах потемнело. Схватив макр, который всегда у меня был с собой, я присосался к нему, восполняя силы. Пульт светился. Значит, проблема все-таки не в мире, а именно в портале. Это он гробил технику. На экране я заметил значок вертолета в углу. Эта штука что, и летать может? Надо было прослушать инструкцию, но я чувствовал, что надо спешить. Время капельками утекало, и скоро могло стать поздно. Я нажал на иконку, позади послышался тихий ляск, а следом жужжание. Обернувшись, я увидел, как из открывшегося лючка вылетели 4 дрона. Экран тут же поделился пополам, а одна половина еще на 4 части. И в каждом окошке была своя картинка. Понятно, это разведчики. После короткого изучения, я отправил 3 накручивать круги в поисках людей, 4-го оставил с собой, и поехал в сторону поляны. Да, это не пешком колобродить, на этот раз до поляны я добрался минут за 20. Вездеходик оказался на высоте, пер, не обращая внимания на кочки и редкие корни огромных деревьев. Перед границей я остановил машину и отправил вперед дрон. Увиденное с высоты повергло меня в шок. Центр поляны был усеян телами, и людей, и монстров. Я вспомнил фразу «И где же я вас всех хоронить-то буду? Как мне их всех вывозить?» На эту повозку влезут человек 8 максимум, но я уже насчитал 14 тел. Впрочем, глаза боятся, а руки делают. Через 5 часов глаза щипало от напряжения, но я вывез всех под 7 деревьев. Их оказалось 17. Включая группу правнуков в полном составе. Недолго подумав, я сложил тела на платформу в повалку, друг на друга, разместив самых крупных внизу. Учитывая их силу, им это явно не повредит. Обратно мы ехали медленно, в основном потому, что сам я шел пешком рядом. А еще пришла информация о еще почти 30 людях, которых нашли дроны. Их тоже нужно было вытаскивать. И вообще, где мое любимое делегирование полномочий? Оказавшись у портала, я сменил изнанку и тут же набрал и. Ответили мне предсказуемо сразу. Аппаратура выжила, сразу поинтересовалась она. Что с людьми? Да, первую партию я привез, только сам я их не перетащу, а технику убьет переход. Потому мне нужны сильные люди, и там еще много пострадавших. Присылай своих профи, суть проблемы ты знаешь, дальше сами. Да, ты прав, довольно сказала и. Дальше мы, надеюсь, сами справимся. Благодарю тебя, Андрей. Турболет подлетает, чтобы вернуть тебя обратно к твоим женщинам. Может, вам что-то надо? Задумался я. Да, надо. Раскладную табуретку. Омская область, дворец на берегу Иртыша. Господин, вы позволите? Отвлек Дмитрий от созерцания огня в камине голос его главной помощницы. Парень с небольшим раздражением поставил на столик фужер с игристым вином. Вообще, он был небольшой любитель газированного алкоголя, предпочитая крепкие выдержанные напитки, но сегодня у него было настроение именно для шампанского. Чем дальше, тем больше он напоминал сам себе своего босса, недавно скончавшегося. «Заходи», — ответил он. «Надеюсь, у тебя важная информация, поскольку видеть твою харю в данный момент я совсем не хочу. Впрочем, как и любую другую». «Важная», — кивнула женщина, не спрашивая, взяла пустой фужер, медленно до краев наполнила его игристым вином и пригубила. «Пришел отчет по зарубежным счетам, к которым ты дал мне косвенный доступ. Ты реально нереально богат. И насколько?» Хищно подобрался хозяин дома, тело автоматически напружинилось, словно он собрался встать. Мышцы красиво заиграли под одеждой. «Рассказывай, в общей сложности у тебя порядка 18 миллионов. Я даже и представить не могла, что ты настолько богат теперь. Ты же половину Кубани скупить можешь, ну, образно, и уж точно хватит на дом своего отца. Я написала предварительный запрос Мангустову от твоего имени на тему выкупа, поскольку, как мне кажется, про наркоту со второго уровня той изнанки и ее действия он не узнал, то ценник не будет заоблачным. Боюсь, он в курсе, покивал головой парень в ответ на свои мысли. Но выкупить все равно хочу, меня достала эта глухомань, хочу в нормальную жизнь, в нормальное общество, и хочу еще больше денег, а абсолютно послушные рабы, это огромные деньги. Вот только на той изнанке мы теперь будем только добывать отраву, обработка людей будет происходить в других местах, да и создание лекарства тоже. Отправляй письмо, как будет угодно господину, с некой издевкой в голосе произнесла дама. Залпом допив вино, она чмокнула Дмитрия в висок, отчего того передернула и пошла к выходу, виляя жирными бедрами. На сегодня у нее был назначен первый сеанс комплекса хирургических косметологических процедур. Глава 25. Турболет доставил меня в наш походный лагерь на рассвете воскресенья. Последний наш выходной, скоро нам отправляться назад, чтобы успеть на учебу в академию. Девушки спали, к моему удивлению, все в одной из двух спален. Выглядело это красиво, учитывая, что было очень тепло и они не накрывались даже простынью. Полюбовавшись ими несколько минут, я пошел в свободную комнату, даже не перекусив, спать хотелось неимоверно, и отрубился я за пару секунд, еще в полете к подушке, и внезапно провалился в воспоминания этого мира. 1500 лет назад это была Земля, которую я знал, бесконечный бег всего цивилизованного общества с работой на работу, отпуск раз в год, семья, дети, белка в колесе, день сурка. Я жил точно так же, и это было нормой. Делать больно планете начали лет 100 до показанной мне жизни. Люди раскапывали всякие нужные им ресурсы, при этом создавая огромные дыры в теле планеты, особенно при добыче углеводородов. Простые шахты так сильно ее не ранили. Потом вообще начался треш. Они начали перекрывать реки, сжигать углеводороды, доставляя неимоверные страдания. Но Земля справилась, привыкла. Она стала наращивать зелень, особенно в океанах, чтобы нивелировать влияние оксидов углерода и прочей дряни, которую в огромных количествах начали производить человечки, это раковая опухоль на ее теле. Но помогало это недолго. Человеки изобрели пластик и электричество. Ее тело перегревалось, водоемы загрязнялись всевозможной химией, удобрения. Это стало для нее настоящим проклятием. Они, призванные улучшить жизнь растений, медленно убивали все, стекая с полей в реки, а после в крупные водоемы, уничтожали все живое. Первыми вымерли раки, они оказались самыми неприспособленными к загрязнениям, но люди начали выращивать их искусственно, для употребления в пищу. Однако с остальными чувствительными организмами все оказалось намного сложнее. Их уничтожение нарушило гармонию биоциноза, все начинало идти наперекосяк. Некоторые виды размножились, потеряв природных врагов, и умерли от недостатка пищи. Их трупы без падальщиков типа тех же раков, заражали все окружающее бактериями разложения и вирусами. Да, а еще человечки начали эксперименты с излучениями, вирусами. Но, главное, с изменением ДНК, в том числе и вирусов. Это и было началом полного конца. Растения менялись, они уже не могли выжить без человека. При этом переопылением были заражены многие дикие культуры, геном которых оказался тоже искажен, но и этого людям оказалось мало. Огромная выработка тепловой энергии заставила таять полярные льды. Океанские течения, вены теплового баланса, начали менять направление, некоторые исчезли. Подступало обледенение Европы, да и не только ее, часть той самой Европы уже была затоплена. Планета была обречена, она билась в агонии, не в силах повлиять на происходящее. Из доступных ей средств, цунами, вулканов и подобных вряд ли что-то могло переломить ситуацию, но она пыталась. И вот, когда она почти сдалась, пришла система и начала планомерно выкашивать ее врагов, людишек, ее убийц. Но эти твари, которых породила она сама, оказались хитрее и ушли под землю. Они жили там недолго, каких-то 1500 лет, но они выжили. Но все поменялось. Система ушла, а эти тварюшки принялись восстанавливать ее. Это было очень необычно и чертовски приятно. После урона, нанесенного ей, она уже почти умерла, и сейчас на глазах оживала. Да, они начали с небольшого клочка, маленькой точки на ее теле, но это был как глоток свежего воздуха для задыхающегося. Бедная планета, практически превратившаяся в одну большую и мертвую пустыню, оживала. Она не верила людишкам, почти убившим ее, но и других надежд и шансов у нее не было. Я вынырнул из этого потока сознания, обескураженный и удивленный. Неужели у каждого мира есть душа? Интересно, а что в мире, где я живу сейчас? Где миллионы, если не миллиарды богов командуют всем? Планеты они тоже командуют? Или она ими? А может, они друг о друге в принципе не знают? Как сложно. С этими мыслями я уснул. И мне снились погибающие раки и умирающие киты, наглотавшиеся пластикой и прочей дряни. Проснулся я ни разу не отдохнувший, в голове гудело, в глаза как будто песка насыпало. Было откровенно хреново. Я вышел из палатки, меня немного пошатывало. Девчата как раз возвращались с океана, мокрые, задорные и очень красивые. Все разные, но мои. Увидев меня, они ускорились с явным намерением меня облепить, но их тормознула Айва. Подойдя ко мне, она поинтересовалась: «Андрей, как ты себя чувствуешь? Насколько я вижу, ты заболел, вот только никакой заразы в тебе я распознать не могу. Такое ощущение, что в тебе что-то разладилось, само по себе. Организм, точнее его части работают не вместе, не в унисон, блин, не знаю, как описать. Отлично, просто шикарно. Если что, это был сарказм. В этой жизни я еще ни разу не болел, да и лекари моего нового мира, в принципе, не допустили бы. Вот только я сейчас не в своем мире, и здесь магов-лекарей нет. Ну, дриады умеют, обе. Вот только одна из них мне прямо сказала, что не понимает, чем я заболел и что с этим делать, и добила тем, что не знает, как это лечить. Впрочем, я в высокотехнологичном мире, может, наука поможет. В этот момент меня знатно так повело, и я облокотился об Айву. Девчата с тревогой посмотрели на меня, а Наташа схватила планшет, набрав местный компьютер. Когда только научилась. «Слушаю», — раздался обволакивающий голос и: «Рада знакомству, Наталья. У нас проблема», — сходу выпалила девушка. «Андрей заболел, и мы все понятия не имеем, что с ним происходит. Может, я предполагала подобное», — перебила ее и: «Излучение, которое обнаружилось в другом мире, все равно на него влияло. Машина за ним уже отправлена, прибудет ориентировочно через 40 минут. У нас великолепные медики и технологии медицины на высоте, они точно справятся. Единственная проблема, об этом излучении мы пока что ничего не знаем, но на ноги поставим точно. Сейчас от вас потребуется делать что угодно, но не дать ему потерять сознание. Судя по первым пациентам, которых мы лечим, шанс на выздоровление есть. Помощь в пути. Приехали, мать вашу». А ведь предчувствие мне ничего не сообщило, не орало благим матом, что даже под деревьями гулять там не стоило. Похоже, таки наглотался заразы. Но, раз это предчувствие не кричало дурниной, то все будет хорошо, надеюсь. В этот момент я таки позорно отрубился, успев подумать, что девчата с задачей не справились. Сквозь сон я чувствовал, что меня теребят, ощущал потоки живительной энергии и лечебной магии, но просыпаться было лень. Потом меня поднимали ласковые руки, куда-то несли, это я тоже чувствовал. «Блин, простите, любимые, что испортил вам шикарный отпуск». Очнулся я в какой-то стеклянной капсуле, перед глазами все плыло. Несмотря на крохотный объем моей клетки, воздух внутри был свежайший, кислорода было достаточно. Похоже, он подавался внутрь принудительно. Из моих рук сами собой вылезли иголки, убравшись в боковые стенки. Крышка с громким пшиком приподнялась и уехала в сторону. Да уж, технологии на высоте. Я все еще чувствовал себя уставшим и разбитым, но отрубаться уже не хотелось. А ко мне спешила весьма аппетитная девушка в совсем коротеньком халатике, явно на голое тело. «Это что, мне бонус такой выделили?» «Не, ну нах, у меня есть любимые». Хотя, девочка была чудо как хороша, но нет, с пробуждением. Ласково проворковала она, подавая мне руку. «Давайте я помогу вам выбраться, а еще с вами хотят поговорить. Сейчас я помогу перелечь на кровать, и, если вы не против, впущу посетителей».